Таира прислонилась спиной к закрытым дверям, прикрыла глаза, пытаясь унять бьющееся в груди сердце. Разговор с матерью о грядущей свадьбе дался ей с трудом. Северина была как никогда лаконична и непреклонна. Каждый момент церемонии проговаривался вновь и вновь, а во время перерывов императрица заводила разговор по душам о долге любой королевы, рождении наследника мужского пола. «Пока не родишь сына, ты не вправе называться королевой», — жестко говорила Северина. «Это твой долг, Таира, и пока ты его не выполнишь, ты никто. За твоей спиной будут сплетничать придворные. Народ в Валии не признает своей королевой, а муж в конце концов начнет презирать за то, что ты не в состоянии исполнить свою женскую роль. Не надо переживать, дочь. Я смогла, ты сможешь тоже. Ничего сложного в этом нет. Это первое, о чем ты обязана позаботиться, ведь именно рождение общего наследника укрепит наш мир с Валией». «Вы уверены, мама, что валийцы хотят мира?» — тихо спрашивала Таира. «Когда я смотрю на них, мне кажется, будто их доспехи пропитаны кровью наших воинов, а оружие всегда наготове. Откуда такие мысли? Избавься от них, Таира. Не забивай себе голову, это не твоя забота. С рождением сына у тебя появится столько обязанностей, что у тебя не останется времени на подобную чепуху. Должно пройти время. Для решения этих проблем есть твой брат, император Таир, и твой будущий муж, король Андаим. Надеюсь, мир продлится достаточно долго, чтобы тебе не нужно было заниматься тем, что тебе не положено делать. А теперь повтори мне слова заключительной клятвы у алтаря». Таира прижала ладони к вискам, шумно выдохнула, открывая глаза. Столик у окна, первое, куда падал ее взгляд, как только она добиралась до опочивальни днем, и первое, на что она смотрела утром, едва проснувшись после наполненной страхами ночи. Тайный возлюбленный исправно приносил розы все эти дни, что валийцы гостили во дворце. Это была ее тайна, ее секрет, ее загадка. Проводить день в раздумьях, кто же мог пробираться в ее покои, и каким образом на столе появлялась красная роза. Как только мысли возвращались к одинокому цветку у окна, нотации матери чудесным образом переставали угнетать, шушуканье придворных за спиной становилось тише, а солнце за окнами дворца светило ярче и радостнее. И вот вечер, когда принц Андаим сделал ей предложение. Принцесса не могла объяснить, почему после того, как ее будущий супруг признался, ей не стало легче. Быть может, от того, что пропала интрига, исчезло воздушное ощущение чуда? Таира сощурилась, вглядываясь в нечто сверкающее, почти звенящее в ярких солнечных лучах, отбрасывающее дивные блики на стены. Она оторвалась от дверей, медленно подходя к столику. На этот раз возлюбленный принес не розу. Удивительной красоты ожерелье переливалось всеми гранями прозрачной, как хрусталь, россыпью мелких драгоценных камней, подобных которым Таира никогда не встречала. И в самом центре, хитросплетением сиреневых нежных нитей, выплавленных из цельного камня, мастер изобразил блистающее сердце, чье мягкое сияние завораживало, увлекала в маскарад спрятанных внутри огней. Она осторожно кончиками пальцев подцепила украшение, подходя к зеркалу. Подняла руки, аккуратно застегивая ожерелье, несмело улыбнулась своему отражению. Она хороша. Нет, правда хороша. И этот подарок казалось прощальный. Последний подарок ее выдуманного возлюбленного шел как нельзя лучше к ее сиреневой шали, к ее серебристым волосам, белому платью. Двери приоткрылись, впуская одну из приближенных дам. «Вас желает видеть его высочество, принц Андаим», — негромко сказала она, и Таира поспешила покинуть опочивальню. С радостным возбуждением спешила она в кабинет, где по обыкновению дожидался ее жених. Нынче должны были они отправиться на конную прогулку вдоль парка, Но мать задержала ее, и Андайму придется подождать еще немного, пока она не сменит платье. «Ваше высочество», — нежно позвала Таира, останавливаясь в дверях. Кронпринц, дожидавшийся ее в кресле, поднял голову и застыл. Его лицо отразило нечто непонятное, ничего похожего на те чувства, которые она ожидала и к которым была готова. Ни восхищение, ни радость, даже невежливую улыбку — самый настоящий откровенный шок. Он даже подниматься не стал, просто смотрел, как завороженный на блиставшее на ее шее свадебное ожерелье. Приближенная дама поклонилась и вышла, плотно закрыв створки дверей. Андаим переводил ошарашенный взгляд с украшения на прекрасное лицо принцессы, не в силах вымолвить ни слова. — Ваше высочество, — повторила Таира, смущенная такой реакцией. — Вы удивлены? Я решила примерить ваш подарок. Это так восхитительно. Правда, ваше высочество. Я подумала, вам понравится, если я надену его. И еще я хотела поблагодарить вас за все эти дни, наполненные сказкой, за эти красные розы и за это прекрасное украшение, как венец нашей любви. Вы и вправду настоящий романтик. Андаим опомнился, рывком поднялся, приближаясь к невесте. «Я подумал, вам надоели цветы», — с трудом выдавил он, включившись в игру. «Вам и правда нравится?» «О, конечно!» — облегченно выдохнула Таира. Кронпринц снова стал похожим на прежнего себя. «Ну и розы мне очень нравились, ваше высочество. Правда, очень!» Кронпринц принял протянутую руку, склонился, медленно прикладывая к губам. «Сказать, что он был потрясен, означало не сказать ничего». Украденное ожерелье. Здесь, во дворце, на шее его будущей супруги. Быть может, это дело рук Нестора? Проклятый герцог всегда что-то недоговаривал. Вот и сейчас. Должно быть, его ищейки давно отыскали украшение, или же эта баба в доспехах, капитан столичной стражи, отыскала украденное ради него. Между этими двумя явно происходило нечто странное. В любом случае, хитрый леконт провернул большое дело без его участия, даже не потрудившись поставить его в известность. Ничего, пробьет и его час тоже. Осталось недолго, совсем чуть-чуть. Кронпринц не собирался ждать законного дня, чтобы взойти на престол. Отец натворил немало глупостей за время своего правления, коим он положит конец, придя к власти. И самым первым, пожалуй, станет устранение тайного советника, светлого герцога и генерала Нестора Леконта. Северина рассматривала мужчину так пристально, что тот едва выдерживал сверлящий колючий взгляд светлых глаз льдинок. Но выдерживал, не собираясь отступать от назначенной цели. Причиной непробиваемого спокойствия служила собственная убедительная правота и непривычная, но отрезвляющая пустота правого рукава, заправленного в карман мундира. «Я не привыкла признавать чужую правоту», — выговорила, наконец, императрица, постукивая отточенными ногтями по подлокотнику. «Но вы импонируете мне, герцог. Что заставляет вас так заботиться о безопасности моей дочери?» «Не ищите скрытого смысла там, где его нет, ваше величество», — Нестор говорил без улыбки, ровно, подстраиваясь под тону властной собеседницы. «Мой долг — обеспечить скорейшее заключение этого брака, и нет нужды скрывать, что в Валии не нужна война. Уверен, война не нужна и Аверону. Подписанные бумаги могут значить сколь угодно много для монархов, но они не значат ничего для народа. Как только жители Галагата увидят будущую королеву Таиру, лед в их сердцах тронется. А с заключением брака и рождением наследника растает окончательно. Не сразу, но с годами. Если мы и дальше будем действовать столь же мудро. Но я трезво оцениваю свои способности. Я влиятелен, но не всесилен. В Галагате, в королевском дворце, ваша дочь окажется среди чужих людей, многие из которых настроены по-прежнему враждебно к любым попыткам короля Харитона свести агрессию на нет. Да, с нею будет ваш эскорт, отобранный из лучших воинов и офицеров, которые есть в Рейне, я уверен. Но вам ли не знать, что лучший телохранитель для женщины — Это женщина. Я знаю только одну такую в вашем окружении». Северина выпрямилась, цепляя пальцы замком перед собой. Ледяное выражение на холеном лице дрогнуло. Взгляд на миг ушел в сторону. Всего на миг. Но этого хватило Нестору, чтобы мысленно поздравить себя с первой победой. «И я наблюдал», — продолжил герцог, чуть подавшись вперед. «За тем, что происходит в вашем дворце. Какие слухи витают в воздухе. Какие настроения скопились вокруг вашей верной помощницы, леди Марион. Может, вам это не так сильно бросается в глаза, ваше величество, но я, как человек посторонний, увидел это сразу. Синюю баронессу едва терпят при дворе». По выражению, мелькнувшему на лице Северины, Нестор понял, что попал в точку. То, что так тревожило императрицу, теперь находилось на поверхности, вызванное разговором. «А в свете последних скандальных событий... Я не горжусь тем, что сделал, ваше величество. Дружеский поединок завершился катастрофой, и, будь моя воля, я бы все переиграл. Но покушение... Простите, ваше величество, но я могу расценивать произошедшее со мной лишь как покушение, потому что ничего не помню из того, что произошло в саду». «Герцог...» Императрица вспыхнула, разомкнула пальцы, вновь цепляясь за подлокотники. «Уж не смеете ли вы обвинять меня или баронессу?» «Нет», — покорно согласился Нестор. «Не смею. Именно потому, что связанные с подобным обвинением проблемы не нужны ни вам, ваше величество, ни мне. Я пришел сюда с определенной целью — и портить отношения с кем-либо, и тем более с вами, ваше величество, ею не является. Но сложно не признать тот факт, что имели место два скандальных события, одно за другим, и в каждом была замешана синяя баронесса. Как и вы, герцог», — не преминула вставить императрица, вновь переплетая пальцы. «Кто я такой для вашего двора, ваше величество?» — резонно поинтересовался Леконт. «Даже пройдись я голым по бальному залу, какой вред это нанесет вашей репутации? Я всего лишь грубый валиец для придворных Ренского дворца, ваше величество. Низший сорт». Северина вздрогнула, впервые за весь разговор опуская глаза. Тайный советник Харитона, имеющий право говорить с нею от имени короля, оказался еще более непрост, чем она думала. Столь умного, хладнокровного, проницательного и расчетливого помощника ей всегда не хватало в собственном окружении. Отчасти потому, что сама Северина не доверяла ведению дел никому, кроме себя. «И вы предлагаете?» «Отправьте синюю баронессу для сопровождения принцессы Таиры в Галагат. И пусть она остается с нею до тех пор, пока вы сами не решите, что настроения ваших придворных изменились, и они готовы принять и терпеть ее и дальше. Или пока в ее услугах перестанет нуждаться принцесса Таира». Императрица колебалась, он видел, чувствовал это. Она все еще не могла довериться ему, но и не могла не признать его правоту. «Война закончилась, ваше величество», — тихо сказал Нестор, глядя в прозрачные глаза льдинки. «Нужды в таком количестве бывших военных больше нет. Как нет нужды в подмочивших свою репутацию простолюдинках у императорского престола. Вы поступили мудро», — мягко проговорил Нестор, не отрывая глаз от императрицы, «приблизив леди Марион, когда вам требовалась защита и поддержка. Но в новом году на престол взойдет император Таир, которому вряд ли понадобится женщина-телохранитель. Синяя баронесса выполнила свой долг у вашего престола, ваше величество. Самое время ей тихо уйти в тень, откуда она и вышла». Северина выдохнула, тиская собственные пальцы. Леконт говорил правду, и разве его вина, что правда звучит так цинично? Ей приходилось уничтожать чужие судьбы, убирать людей, отработавших свое. Но за годы службы синей баронессы Северина привыкла к ней, как привыкают взращенные няньками барышни к любимым служанкам. Леди Марион предугадывала каждое ее желание. Не дожидаясь, пока императрица озвучит неприятный приказ, действовала быстро и решительно. Не задавала вопросов и ни разу, ни словом, ни жестом не выразила своего недовольства. «Незаменимых людей не бывает», — проронил герцог, выпрямляясь в кресле. «И вы знаете это, ваше величество». «Я обдумаю ваши слова, герцог, и дам вам ответ будущим днем». Нестор склонил голову, выражая готовность ждать, сколько потребуется ее величеству. «Есть еще один момент». Леконт привычно шевельнул правой рукой, тотчас похватившись и бросая быстрый взгляд на Северину. Императрица нарочито не заметила показавшийся из кармана пустой рукав. «Возможно, еще рано говорить об этом. Но когда мы уедем, у вас будет время обдумать предложение. Речь пойдет о землях, принадлежащих роду Синих Баронов». Януш сидел у самой воды, сложив руки на коленях. Он приходил сюда почти каждый день, всегда в разное время, стараясь застать ее здесь. Леди Марион с того дня он не видел ни разу. А ведь уже на этой неделе их делегация покинет Ренну. Он хотел поговорить с ней, увидеть хотя бы один, возможно, последний раз. За прошедшие дни многое изменилось. Первые сутки после того, как Нестор пришел в себя, патрон молчал, не реагируя на вопросы и тревожную заботу Януша. Также молча выполнял он все, что просил лекарь, подчинялся уходу, даже внял просьбам об отдыхе и не пытался встать с кровати, уставившись неподвижным взглядом в потолок. Януш позволил ему уйти в себя. Нестору, как и любому другому человеку, в его положении требовалось время, чтобы принять случившееся. Насколько получилось бы у молодого генерала смириться с обретенным дефектом, лекарь не брался судить. Нестору Леконту случалось выживать в аду самых кровавых битв и вести одновременно несколько военных кампаний на полях сражений, в дворцовых интригах и политических кругах. И доктор был уверен, что герцог справится и на этот раз, даже если это заберет чуть больше времени и сил. Словом, Януш всегда знал, что его патрон — сильный человек, но, пожалуй, даже он не подозревал, насколько. Следующие сутки Нестор посвятил физическим упражнениям, испытаниям того, что осталось от его тела. Ослабевший после болезни и потери крови, бледный, непривычно тихий, но собранный, как перед походом, Нестор сделал первые осторожные шаги от кровати к зеркалу. Изучив заросшее темной бородой лицо, герцог принялся методично разматывать скрывавшие рану бинты. Все увещевания Януша пропали в туне. Нестор, казалось, вообще не слышал находящегося в опочивальне доктора. Внимательно рассмотрев культю, герцог вытянул обе руки вперед, сравнивая левую ладонь и обрубленное предплечье, а затем велел Янушу вновь перебинтовать рану. Нестор не остановился и на этом. Следующим этапом он вызвал камердинера, и тот, следуя указаниям, привел господина в приличествующий высокорожденному вид. Освеженный, бледный и решительный, как смертник, герцог продолжал методично следовать своему невидимому плану. Усадив Януша за письменный стол, леконт надиктовал лекарю несколько деловых писем для валийских придворных и его величество короля Харитона. Затем медленно, но уверенно вывел левой рукой свою подпись и скрепил письма личной печатью. Лишь тогда Нестор позволил себе вновь отдохнуть, безропотно, даже безразлично проглотив лечебные отвары, поднесенные ему лекарем. Без всяких эмоций наблюдал он за перевязкой культи и нанесением живительных мазей. Без аппетита, словно и тут, следуя некоему обязательному перечню, пообедал и вновь уставился взглядом в потолок. И только тогда Януш понял, что патрон вовсе не ушел в депрессию, как случалось со многими больными. Взгляд блестящих глаз хоть и оставался неподвижным, но горел тем необыкновенным огнем, который выдавал в герцоге его особую черту — напряженный мыслительный процесс. Внутренний монолог. Умение расставить шахматные фигуры на доске и обыграть сложную партию со всех сторон. И, пожалуй, эта странная сосредоточенность пугала больше, чем непривычное молчание и отборная ругань накануне. Когда принц Арест зашел на следующий день к другу, Он едва поверил своим глазам. Нестор встретил его одетым, спокойным, даже улыбнулся, приветствуя августейшего, и первым принялся за расспросы о том, какие события дворцовой жизни он вынужденно пропустил. Арест отвечал рассеянно, не решаясь поверить, что Леконт вот так запросто пережил и смирился со страшной утратой, но мало-помалу втянулся, заулыбался в ответ, с радостным облегчением понимая, что друг жаждет общения больше, чем жалости. На вопросы о здоровье герцог широко улыбнулся и ответил, что чувствует себя хотя и необычно, но вполне терпимо. Януш не поднимал глаз, только он знал, какую боль чувствовал Нестор в тот самый миг, когда улыбался принцу. Как болело и ныло отрубленное запястье, и, что самое неприятное, болело там, где болеть уже не могло. А сам Нестор вернулся к дворцовой жизни, демонстрируя необыкновенное жизнелюбие и отличное самочувствие, несмотря на заправленный в карман военного мундира пустой рукав. Побывал на званых обедах и ужинах, заново влюбил в себя местных красавиц, сыграл в ничью шахматную партию с кронпринцем Таиром, рассмеялся его шутке и ответил своей. Получил и провел несколько личных аудиенций с императрицей Севериной. И лишь по вечерам, во время перевязок, после изнурительных придворных игр и бесконечного притворства, Януш замечал его взгляд, направленный на висевший на стене двуручник. «Я подумала, что найду тебя здесь. Здравствуй, Януш!» Лекарь вздрогнул и обернулся. Шум воды скрыл от него шаги, а собственные мысли заглушили цокот копыт. «Миледи!» Марион спустила коня к воде, позволяя животному с фырканьем зайти в ручей, и присела рядом. Януш смотрел на нее, забыв обо всем. О прошедших тяжелых днях, о дворцовых сплетнях и о патроне. Он запомнил ее поверженной, раненой, обозленной и обессилевшей, почти ногой, защищенной лишь плотной тканью походного плаща. Сегодня перед ним сидела ухоженная, одетая в платье тонкой работы женщина с аккуратно уложенными волосами. Короткие черные кудри, обрамляющие овал ее лица, выдавали неприятность, произошедшую с роскошными прядями. Но сегодня она вовсе не казалась униженной или уязвленной. Пожалуй, лишь бесконечная усталость, мрачной тенью, ложась на лицо, портила правильные черты. «Долго ты ждал?» Януш коротко улыбнулся. «Не очень. Я стараюсь не отлучаться надолго из дворца». «Беспокоишься о герцоге?» «В свете последних событий?» «Имею на это полное право, миледи», — тихо ответил лекарь, не отрывая от нее глаз. Марион вздохнула, обхватила колени руками, натягивая ткань юбки. Разговаривать с доктором оказалось сложнее, чем она предполагала. Баронесса слишком привыкла к враждебным фразам, извительным шуткам и колючим словам придворных бесед, чтобы сейчас адекватно реагировать на лишенный всякой агрессии полной участливой заботы голос Януша. Лекарь знал все, что происходило между ней и Леконтом, и тем не менее в понимающих зеленых глазах она не видела ни ненависти, ни неприязни, ни даже осуждения. «Я не думала, что так все выйдет», — призналась ему баронесса, поглаживая левое плечо. Рана затянулась, оставив ноющую царапину. «Я не собиралась оставлять генерала калекой. Я всего лишь хотела его смерти». По лицу лекаря пробежала тень. Женщина, чье присутствие так странно влияло на него, вызывая ответную, сладкую дрожь, непривычную и оттого пугающую в его теле, оказалась на деле страшным человеком, убийцей. Светлые мечты о том, что он встретит юную, невинную девушку и влюбится, чтобы жениться и завести семью, основанную на взаимной любви и доверии, разбивались, как хрустальная ваза при первом знакомстве с жестоким каменным полом. За годы жизни при монастыре Единого Януш утвердился во мнении, что идеальные отношения могут быть только такими, ведь первая любовь всегда самая сильная, и что воздержание необходимо, чтобы, встретив ту, единственную, суметь по достоинству оценить то, как они берегли себя друг для друга. Жизнь показала оборотную сторону медали, и Януш просто терялся в догадках. Быть может, он недостоин такой чистой и непорочной любви. И эта женщина — искушение, самое настоящее искушение для него. Ответа он не знал, но ясно понимал, что не сможет жить, как прежде, и делать вид, что этой встречи не было. Она ворвалась в его жизнь, и он оказался не готов, сдал позиции при одном лишь виде прекрасного противника. И он умер бы, если бы сэр Дейл не был так поспешен, и ты не оказался бы на месте, чтобы вовремя оказать помощь. — Зачем вы так? — спросил Януш, сглатывая вставший в горле ком. — Зачем? Я знаю, что произошло в битве при Прате. Нестор рассказывал. Но, миледи, вы оба воевали, вы знаете, что такое убийство на поле боя. Кажется, по военному уставу это даже не считается преступлением. «Считается», — суховато поправила Марион. «Если враг просит о пощаде и готов сдаться». «Вряд ли командующий Магнус просил о пощаде», — мягко сказал лекарь, не глядя на собеседницу. «Герцог сделал то, что сделал бы на его месте каждый. Вы тоже убивали, не спрашивая чинов и не делая скидок на родственные связи. Ведь так?» «Так», — согласилась воительница, глядя на их зеркальное отражение в прозрачной воде. «Но это случилось, и я ничего не могу сделать. И генерал знает, что я не забуду о своем долге кровной мести». «Долг?» — Януш передернул плечами. «Кровная месть. Миледи, это лишь слова, пережитки дикого прошлого. Есть кое-что еще, о чем вы не подумали. И есть еще... прощение». Марион не выдержала, повернулась к молодому доктору, рассматривая его лицо. Не найдя в честных глазах подвоха, фыркнула, не сдерживаясь, неверяще покачала головой. «Прощение? Януш, порой я думаю, откуда ты такой?» «Прощение». «А разве генерал Леконт просил меня о прощении?» «Нет? Вот и я не помню такого. Зато прекрасно помню, как он начал наше знакомство. Как унизил меня перед моими воинами. Такое не забывается. Читай нотации своему патрону, Януш, потому что это он поступил как пережиток прошлого, как дикарь и варвар, и заслужил то, что получил». «Он тоже не прав», — грустно согласился лекарь. «Но какой смысл искать правых там, где их нет? На вашем месте я бы задумался о насущном, о том, что действительно имеет смысл. Мужа вы не вернете, но можете потерять то, что имеете, если ввяжетесь в войну с герцогом. Он сильнее вас, правда, леди Марион? Он... у него такие связи». Януш запнулся, не решаясь продолжать. О том, какие родственные связи у Нестора Леконта, и впрямь следовало молчать. Достаточно того, что об этом прознал кронпринц Андеим, в тот же день возненавидевший герцога, но тем не менее побоявшийся устранить его. «У вас есть сын. Прежде чем развязывать войну, нужно хорошо подумать, готовы ли вы рискнуть благополучием своих близких». Удар опрокинул его на землю. Януш оторопел, разглядывал холодное голубое небо над головой и на его фоне побледневшее от ярости женское лицо с огромными темными глазами, блестящими, как звезды в безлунную ночь. Марион схватила его за воротник, приподнимая с земли. «Скажи мне, Януш», — медленно и раздельно проговорила она, — «твой патрон знает, где ты? Это он послал тебя? С предупреждением. Угрожать мне? Моему сыну? Или, может быть, он нанял тебя для шпионажа? Отвечай!» Она встряхнула его, приближая его лицо к своему, и от этой невозможной близости, этого дурманящего запаха лесных трав, сумасшедшего желания, он не смог больше сдерживаться. Схватив за плечо, Януш притянул ее к себе, касаясь мягких, теплых губ своими. Замер, вдыхая женское тепло, вкус незнакомого счастья. «Януш?» — пораженно выдохнула Марион, мгновенно расцепив кольцо. «Нет», — прошептал он, не отрывая от нее глаз. «Мой патрон не знает, где я». Вот теперь Марион верила ему. Окончательно и бесповоротно она, наконец, поняла, что не давало ей покоя рядом с этим молодым лекарем, с готовностью пришедшим ей на помощь в самый трудный, самый отчаянный момент ее жизни. Его взгляд. Так смотрит на прекрасную, заветную и заведомо недостижимую мечту. А ведь друг из Януша наверняка ничуть не хуже, чем любовник. И предавать Леконте явно не входило в его планы. Вот только шутить с такими, как этот Януш, баронесса не любила. Среди множества уловок и ухищрений придворных игр она не пользовалась только одним – манипуляцией, искренними чувствами. Не собиралась и теперь, и совершенно точно не с этим человеком. Удивительным. Достаточно смелым, раз решился играть втайне от всесильного патрона и видеться с ней, несмотря на очевидную для себя опасность, и достаточно безрассудным. «Януш». Марион поднялась, растерянно глядя на него сверху вниз. «Януш». «Не надо ничего говорить», — попросил лекарь, вслед за ней поднимаясь на ноги. «Прошу вас. Я все понимаю, но... не надо. Оставьте мне надежду, миледи». Марион встряхнула головой, прикладывая ладонь к губам. Постояла секунду, глядя на молодого доктора, замершего в ожидании, и, развернувшись, свистнула коня. Скакун вышел из ручья, фыркая, пригорцовывая, и воительница запрыгнула в седло. Скоро цокот копыт смолк, приглушенный водой и лесными звуками, и Януш остался один. Или, точнее, один на один с собственными спутанными, растревоженными мыслями. Флорика воровато огляделась, ступая в опочивальню баронессы, высматривая вездесущую камеристку госпожи, ворчливую Йорту. Вот уж кого она боялась до дрожи, как лесного пожара. Упаси единый, если это... Если Йорта прознает, что она удумала. Благовония, украшения, платья и прочие женские секреты находились всецело в ее ведомстве. И Йорта следила за этим зорче, чем личный телохранитель императора за вверенным ему делом. Этот вечер был последним, когда она могла увидеть валлийского лекаря. Завтра утром делегация покидала Ренну, а значит, у Флорики оставалось совсем мало времени на осуществление сумасшедшего плана. Девушка ни на что не надеялась, но хотела увидеть красавца-лекаря еще хоть один разок. Кто знает, а вдруг? Флорика остановилась перед высоким зеркалом, рассматривая собственное застывшее в неловкой позе отражение. Сложно было назвать ее сейчас неотразимой красавицей, но вот если б мерзкая старуха Юрта поколдовала над ней, как колдует перед каждым званым ужином над госпожой, ох, как хороша бы она была. По мнению самой Флорики, у нее были все шансы. Если бы уложить прямые каштановые пряди в высокую прическу, если бы одеть одно из тех блестящих, красивых платьев, какие она видела у местных дам, если бы привести в порядок сбитые в кровь, загрубевшие руки со множеством ссадин, царапин и синяков, если бы... Улыбаясь своему мысленному образу, Флорика несмело потянулась к трюмо, перебирая стеклянные пузырьки. Но вот как миледи тут вообще что-то разбирает? Столько бутылок, и каждая пахнет чем-то особенным. Девушка открывала один пузырек за другим, вдыхая незнакомые, дивные ароматы. Неловко поднесла запястье к горлышку одного из них, пропустила капельку, тотчас тщательно закручивая бутылочку. Присев около трюмо, Флорика с интересом рассматривала баночки, мази, краски, кисточки. Все богатство женского арсенала, тонкости которого ей, возможно, только предстояло постичь. Или нет? Фло не слишком задумывалась о том, что готовит ей жизнь. Гребни лежали тут же, и девушка с удовольствием расчесала длинные темные волосы, плащом укрывшие открытые плечи. Флорика надела единственное платье, которое у нее имелось на выход. Это платье подарила ей сама леди Марион в тот единственный год войны, когда они с синим бароном встречали день рождения Михаэля дома. Им с Фео тоже достались подарки. Миледи всегда привозила что-то для неугомонной парочки, странным образом выделяя их среди слуг. Не удержавшись, Флорика полезла в карман пышной юбки и надела золотой браслет, украденный у невелийской леди на площади. Вот теперь она почти картинка. Девушка покрутилась перед зеркалом, заулыбалась собственному отражению, мечтательно перебрала висящие на крючках драгоценные украшения. К браслетам Флорика питала особенную слабость. Торопливо скинув золотой ободок, девушка примерила один за другим все имевшиеся в трюму браслеты. Руки уже сами тянулись к изумрудному колье, когда в смежных покоях раздались торопливые шаги, и Флорика испуганно дернулась, одним движением срывая с себя украшение. «И ей понадобились жемчужные булавки именно сейчас?» — услышала девушка ворчливый голос Юрты за дверью. «Поверить не могу, что она попросила именно вас!» Фло упала на живот, подминая под себя пышную юбку, и ужом скользнула под кровать. Дверь распахнулась, впуская в опочивальню верную камеристку. Фло узнала ее по размашистому тяжелому шагу и незнакомую даму, мелко и бойко процокавшую следом. «Я просто оказалась рядом и сама предложила помощь, ведь как раз направлялась в восточное крыло». Голос выдал незнакомку. Флорика прекрасно знала визгливый тон леди Августы, главной соперницы Миледи в борьбе за влияние на императрицу. «Я подумала, что если встречу вас, передам вам ее просьбу. Леди Марион была слишком занята, чтобы ответить мне, но уверена, ее молчание означало согласие и благодарность». Юрта фыркнула, роясь в ящике стола. О черной добродетели леди Августа уже ходили легенды. Невелийская леди, по слухам, даже милостыню не подавала, не озаботясь прежде выгодой, которую ей могли сулить нищенские языки и уши. Лучших информаторов в Ренне не сыскать, чем уличные попрошайки, знающие всех и вся. «И чем эта миледи была так занята, что сдержалась и не ответила?» — буркнула камеристка, доставая жемчужные булавки. «О, ее вызвали к ее августейшему величеству!» Приторно пропела Августа, прохаживаясь вдоль порога опочивальни, чтобы иметь лучший обзор всех углов чужой спальни. «Ее императорское величество с утра была не в духе. Не завидую баронессе, совсем не за... Мой браслет!» Августа подбежала к трюмо, схватив украшение, едва ли не приплясывая от бешенства. Флорика сжалась под кроватью, приложив пальцы к губам. «Дуреха! Ох, дуреха! Забыть ворованную вещь прямо на столике у миледи! О, единый, что же теперь будет? Воровка! Воровка!» Взвизгнув, загласила невелийская леди, потрясая золотым браслетом перед носом у юрты. «Это грубая мужланка! Выскочка! Простолюдинка! Безродная шавка! Воровка! Подлая воровка! Я говорила, императрице, что нельзя доверять черни! Как Марион в наряд не ряди, она свиньей и останется!» Августа нервно расхохоталась, оттолкнув камеристку с дороги. «Вот оно! Вот оно! Бесчестие! Позор! Ваша леди падает даже тогда, когда падать больше некуда! О, будьте уверены, Северина узнает об этом! Все узнают!» Юрта охнула, устремляясь вслед за разбушевавшейся невелийской леди в смежные покои. Крики переместились в коридор, и в опочивальне стало тихо. Флорика опустила лицо на подставленные ладони и тихо заплакала, чувствуя нежный аромат на запястье. Единственное, что напоминало о ее уже окончательно испорченном наряде.